«Дайте мне только добраться до этих шлюхиных детей». Примерно такие речи я слышал среди антисигнанов на моем корабле. Пасть Таргара обошлась почти без контактных боев, если не считать попытку моего пленения и подводную войну. А на островах Тирион и легионеры видели немногочисленные гарнизоны местных преступных синдикатов. Это все внушало впечатление о полной несостоятельности нашего врага в прямом столкновении. Я понимал, что это не так, мне даже пришлось произнести отдельную речь, этому посвященную. «Воины Империи, я вижу вашу храбрость и горжусь ей. Однако не думайте, что победа над врагом достанется нам слишком легко. До этого наш противник избегал прямых столкновений. Но все изменится, когда мы достигнем стен Канатига. На подходе к этому древнему городу нас уже ждет вражеский флот, подготовленный намного лучше, чем прежние. Пусть мы сильнее, но предстоит серьезный бой. Храбрость следует сочетать с упорством и готовностью бороться за победу. Я знаю, что у вас все это есть. Просто не хочу, чтобы вы испытали разочарование, когда враг не разбежится лишь от одного нашего вида, а станет оказывать сопротивление. Такое предостережение не вызвало упадка морали, но немного поубавило чрезмерной бравады. «А парень будет драться?» – спросил меня Ган, говоря о Ноции. «Пока нет, он знает не больше десятка слов, а владение оружием для него просто игра». «Да он же», – нахмурился Ган, а затем усмехнулся. «Он же голыми руками порвать может, раз и свернет шейку как цыпленку». «Да, но я не хочу, чтобы он как монстр рвал людей голыми руками. Он должен привыкнуть жить как человек и сражаться тоже как человек». «Ладно, ясно. Его время однажды настанет. Это, думаю, не последняя наша война и даже не предпоследняя, если боги нас уберегут». И вот наступил момент, когда до вражеского флота оставалось меньше дня пути. На наших кораблях убирали паруса и все максимально уязвимое для огня артиллерии. Стрелять по нам будут много. На палубах расставляли средства пожаротушения и мобильные укрепления. За отсутствием пенных огнетушителей, в ход пойдут вода, мокрый песок, лопаты и другие инструменты, которыми с палубы можно выкинуть горящий снаряд. Опасная, конечно, работа у военных моряков. Очень нервная. Гребцы экономили силы. Впереди их ждала самая сложная фаза боя – маневры. На кораблях Линлаги имелись дрессированные соколы и управляемые птицы для борьбы с нашей аэроразведкой, но у Фальвуса были гарпии и мелкие, летающие гомункулы, которых он закупал против шеддинцев. Войну в воздухе мы выиграли. Имели теперь свободный обзор действий противника. Через систему я уже мог видеть, что на вражеских кораблях находится два стратега. Рилунг, уровень 19. Стратег фракции Вакаулин Лаги. Айкарята, уровень 7. Стратег фракции Вакаулин Лаги. Подробнее их рассмотреть пока не мог. Уровни неплохие, хотя до нас с Фальвусом им далеко. Интересно, как пиратский босс сумел заполучить себе стратегов. В Империи система их набора на службу была проста и понятна. Если стратег появлялся на территории государства, то его быстренько пристраивали к службе, воспринимая как дар богов. Также можно было нанять кого-то из варварских полководцев, но им в управлении обычно давали только других наемников. А вот как можно стать стратегом пиратской орды? Вопрос. Ладно, если выживут, то смогу лично спросить. Не спешите строить десант на палубах, триумвир. Обратился ко мне Фальвус, когда до вражеского флота оставалось меньше часа. Как скажите, бой состоится во второй половине дня. Впрочем, до темноты время есть и не так уже она нам помешает. Главное добраться до кораблей противника, чтобы перейти в абордаж. Это мы и попытаемся сделать. Наш флот выстроился в уже знакомую мне композицию. Тяжелые корабли по центру, легкие на флангах. Как снайпер из моего прошлого мира должен просчитать траекторию пули с учетом ветра и расстояния, направив ствол не на саму цель, так и здешние моряки вели флот, учитывая множество факторов. Надо было понимать течение, погоду, приливы и отливы. Мы же, люди сухопутные, пока могли лишь наблюдать за этим сложным шоу. Песок времени медленно сыпался из колбы будущее в нижний отсек прошлое. Тысячи человеческих судеб неспешно ползли к обрыву, под названием сражение, с которого значительная их часть низвергнется в гибельную пропасть. Если Тириона встречала нас раскатами грома, свинцовыми тучами и темной водой, то новая битва состоится в декорациях практически тропического рая. Яркое, но уже не такое обжигающее, как в полдень, солнце освещало арену будущего кровопролития. Густая зелень на скалистом острове качалась под легким морским ветерком. Паруса враги тоже убрали, но остались на мачтах и носах яркие флажки, добавляющие атмосферу праздника. Возникало ощущение, что планируется как-то особый морской фестиваль, а не бойня. В 2,5 километрах от врага наш флот начал первый свой маневр, разделяясь на 3 части. У Неремы, а также значительная часть Брирем и Трирем пойдет охотиться на грибные суда тишадайцев, а самые тяжелые корабли займутся штурмом морской крепости. Численное превосходство позволяло нам делать все и сразу. Атаковали морскую крепость. 5 сексер, 12 квадриремы, 32 квинквиремы, 81 трирема. Атаковали мобильные группы. 40 трирем, 103 бриремы, 95 унирем. Первая фаза сражения состояла в сближении основной части нашего флота с морской крепостью. Тишадайские маневренные группы на флангах уклонялись от прямого столкновения и уходили вдоль береговой линии острова. Неудивительно, их было меньше, но они оттянули на себя значительные наши силы. По сути, выполнили свою главную задачу. Их гребцы были свежие и пускаться в погоню моряки Фальвуса не торопились. Скорее всего, противник уйдет, а может даже, измотав наших, вернется на помощь морской крепости. Так что пусть лучше в гляделки играют, надежнее будет. Центральная же часть кораблей начала с 2 сторон обходить рифы и другие подводные препятствия. Полетели первые снаряды, они целей пока не достигали. Шла пристрелка, магии тоже еще пулять не начали. Однако каждый метр приближал столкновение 2 флотов. Крупнейшие из вражеских кораблей поражали масштабом. Уверен, что Лин Лаги не построил их, а похитил в Тишадае. Едва ли пирату нужны такие гиганты для налетов. Скорее всего, они были угнаны, когда уже возникло соглашение с Гастасом и требовались серьезные аргументы в будущем противостоянии с Империей. Странные шутки выкидывает судьба в эти бурные годы. 2 пирата бросают вызов чуть ли не всему миру. И пока что мир отвечает на вызов очень скромно. Империя, Шат, Сулим, Тишадай, великие царства погрязли во взаимной вражде или коррупции. Если Гастас сумеет таки разобраться с моим флотом, то его мечта о великой эре пиратства кажется осуществимой. Поэтому я должен бить наверняка. И вот первые снаряды достигли целей. Пока еще на излете, пока еще лишенные всей губительной силы, но с каждой минутой их разрушительная мощь будет только расти. Началось артиллерийское противостояние между нашим флотом и морской крепостью Лин Лаги. Я вместе с охраной убрался в трюм корабля. Мой шатер тоже пока сняли с палубы, которая стала мишенью для дротиков и камней. Кто-то из стихийных магов Фальвуса сумел создать вихрь, размером с 3-этажный дом. Ураганный ветер прошелся сквозь морскую крепость, заставляя врагов сжаться к палубе и мачтам. Несколько полуголых тишадайцев даже кубарем полетели за борт, но сами корабли устояли. От воды поднимался туман, из которого постепенно возникали низкие странные облака, нависающие прямо над вражескими кораблями. И грянул гром. Росчерк молнии резанул по одной из мачт, расколов ее в щепки и уничтожив один из скорпионов. Подобное оружие Фальвус уже использовал в Сейтнерами, однако там оно сработало лучше. Здесь же удар молнии был единственным. Видимо, враг запустил какие-то контрчеры. Из гигантского, круглого горшка на палубе одного из имперских кораблей вырвался рой из пары сотен огромных шершней, каждый размером с мой мизинец. Твари полетели в сторону морской крепости, но были сметены в воду порывом ветра. Да уж, не сработало биооружие против климатического. Под водой тоже шел свой бой. Несколько десятков сирен пытались повредить наши корабли, а против них Фальвус выпустил что-то около 300 зубастых рыбешек, каждая размером с голубя. Этакие пираньи-убийцы, мелкие, но зубастые твари, отогнали сирены и быстро вгрызлись в нескольких крупных монстров, которых враг попытался использовать для подводного тарана наших кораблей. Однако в этот раз чудовищ было поменьше. Не выдал Гастас союзнику мощный монстроотряд. Наверное, экономил для себя. Гораздо большую угрозу, чем морские девы, представляла вражеская артиллерия. Благо пороха, снарядов и ракет корабельного базирования пока не изобрели. Ломались весла, трещали корпуса, впивались дротики, но наш флот продолжал сближение, разделяясь на 2 части для захода в фарватеры. Вода за бортом как будто бурлила. Волны взбесились и шли навстречу друг другу, раскалываясь, разбиваясь, поднимая фонтаны брызг. Как я понимаю, столкнулись 2 заклятия стихийной магии, направленные в противоположные стороны. Корабли закачались, что было нам на руку. Много снарядов вражеской артиллерии прошло мимо. Однако с сокращением расстояния задача стрелков постоянно упрощалась. Наш ответный огонь отличался чрезвычайной точностью. Несмотря на то, что орудий на палубах имперских кораблей находилось меньше, соотношение попаданий к количеству выстрелов было в нашу пользу. Враг же пытался брать числом. Со скоростью перезарядки у тишадайцев все тоже было в порядке. Люди Линлаги работали очень слаженно. Но вопреки плотному огонь вражеской артиллерии наш флот продолжал продвигаться вдоль фарватеров, обходя морскую крепость с обеих сторон. Первыми шли самые крупные наши корабли. Будучи уже вражеских гигантов, они все же превосходили их по высоте. Далее в узком фарватере суда начали сложный маневр разворота к противнику носом. Оставалось только восхищаться слаженностью и тонким расчетом имперских моряков. Удары снарядов сотрясали корпуса. Отдельные камни умудрялись попадать на палубы, проламывая иной раз древесину или же отскакивая с громким, раскатистым стуком. Раскалывались глиняные снаряды, наполненные горючей субстанцией и красными от жара углями. Всю эту гадость приходилось тушить с риском для жизни все тем же морякам. Впивались в дерево тяжелые арбалетные болты и дротики стационарных орудий. Воздух заполнили скрип, треск и еще какой-то звук, более всего напоминающий стон. Будто бы корабли были живыми существами, которым попадание особо тяжелых снарядов причиняли боль. Однако, несмотря на все старания врага, наши гиганты оставались на плаву. Корабли двигались медленно, скованные сложным маневром. Теперь понятно, почему Фальвус предостерегал меня от слишком ранней подготовки десанта. Пока что для легионеров не было работы. Они скрывались в тесных трюмах и за мобильными укреплениями, с тревогой ожидая, когда до них найдет очередь. И я ждал вместе с ними. Постоянно искал взором стратега потенциальные опасности. После ловушки с водоворотом нервы мои не знали покоя. Однако минуты шли, а катастрофа не происходила. «Десант может готовиться. Мы ударим где-то через 15 минут», — объявил Фальвус. «Отлично. Мои легионеры уже заждались». Развернувшись носами к морской крепости, корабли Фальвуса двинули вперед. Не для полноценного тарана, но чтобы начать абордаж с помощью специальных мостков, абордажных воронов. Одна из предполагаемых реконструкций — использование абордажного ворона. 6 движений гребцов, и они убирают весла. Дальше корабли двигаются по инерции, а на палубах под отчаянным вражеским обстрелом уже выстраиваются легионеры. «Убивайте обезьян», — передал я расчетам скорпионов. Именно сатори беспокоили меня больше всего. Некоторые из них уже взялись за огромные двуручные дубины. Эти твари могут нанести нам существенные потери, если не прикончить их издалека. Впрочем, у меня в рукаве еще был козырь в виде Антавия Меликса и его магов. Думаю, они способны нанести врагу серьезный урон, если понадобится. Багрового круга рядом нет. Мы боремся против людей вне закона. Они даже шадинских союзников умудрились кинуть. Так чего сдерживаться? Снова наступает время плохой войны. Глава 19. Спасение на воде. Между близко расположенными вражескими кораблями перекидывались мостки, чтобы перебрасывать подкрепления. Наши расчеты скорпионов вели охоту на обезьянолюдей, но даже точное попадание дротика в корпус не обязательно убивало тварь. А еще я заметил, что у них нет индикатора морали. Кто бы ни запудрил им мозги, он полностью отрубил им самостоятельное мышление. Обезьянолюди превратились в бесчувственных марионеток, которых придется уничтожить, расчленить, сжечь или бросить за борт. Главное, избавьтесь от обезьянолюдей и вражеских магов. В остальном, полностью полагаюсь на ваше собственное восприятие боя, передал я Антавию Меликсу и его чародеям. Самому мне пока не стоит слишком лезть на палубу, учитывая количество вражеских орудий, но очень хотелось бы пару раз долбануть фантомами камикадзе по пиратскому флоту. И вот, наши крупнейшие корабли ударили в борта тишадайских гигантов. Были перекинуты мостки вороны. Начался абордаж. Жестокий бой на раскачивающихся палубах. Вода между кораблями все еще бурлила из-за столкновения стихийных заклинаний. В первую же минуту этого столкновения враг сумел нас удивить. Его матросы принялись рубить мачты собственных кораблей, к которым пристроились наши суда. «Плохо-плохо», — взволнованно сообщил мне Фальвус. «Похоже, они даже не пытаются победить, лишь хотят любой ценой нанести нам как можно больше вреда». «Ясно. Собираются подрубить мачты и обрушить их на наши корабли, чтобы поломать такелаж, пробить палубы и сцепить суда между собой. Я могу догадаться о следующем ходе врага. Они подожгут свои джонки, отступая по мосткам на второй ряд морской крепости. Попытаются разменять свои корабли на наши, затопив их вместе. Тяжелая пехота трех мои легионов и легионов Альвуса перешла в атаку более чем на половине периметра морской крепости. От залпов дротиков тишадайцы скрывались за бортами кораблей и мобильными укреплениями. Я сразу приметил особенности их тактики. Вражеская пехота ближнего боя была разбита на отряды по 10-12 человек. Трое-четверо меченосцев со щитами составляли первую линию, а за ними строились бойцы, владеющие копьями или цзи. Тактика малых отрядов, хорошо приспособленная для сражений на кораблях, ей будет противостоять строевая выучка легионов. Хотя не думаю, что результат этой битвы определит только тактика. На ровном поле легионеры смели бы морских наемников за счет умения работать большой формацией, но даже на палубах у моих воинов остаются преимущества, они элита империи, привыкшая к тяжелому, ближнему бою. Они сражаются не только в силу дисциплины или за деньги. Легионеры ощущают сплоченность, боевой дух и верность выбранному пути. В империи стратегов не просто так называют жрецами войны. И мы, и воины приносим священные клятвы, которые превращают нашу службу в служение. Служение государству, народу, богам и себе самим. Поэтому морально наши лучшие части сейчас превосходили лучшие части вражеских наемников. Плюс опыт. Может быть, пираты Линлаги лихо отжигали в морях около Тишаде, но готов поспорить, что они не бились против сверкающей шагдинской конницы и не стояли против Ордзла под пылающим оком Иагиса. После таких веселых приключений уже нечего бояться. Первая из подрубленных мачт с треском рухнула вниз, навалившись на рей одного из наших кораблей и обломав его. Затем колоссальная конструкция отклонилась в сторону и, слава богам, упала за борт, сметя несколько тишадайцев и двоих легионеров в море. Я переключил внимание наших стрелков с обезьей на людей, на тех, кто рубит мачты. На других кораблях закипел абордаж. Я пытался переключаться от одного расчета скорпионов к другому, чтобы выделять приоритетные цели. По трем скоплениям врагов ударили огненные шары, от взрывов которых несколько десятков тишадайцев выбросило за борт. Это напомнило бомбу, спасшую меня в сейтнерами от солнечной призмы шагдинцев. И там, и тут поработала группа Меликса. Мое внимание разрывалось между разными кораблями. На каждом из них по сути происходил отдельный бой. Где-то врага уже потеснили на середину палубы, а в других местах он еще упорно сопротивлялся. Тишадайцы хорошо использовали древковое оружие, но в тесном пространстве, против воинов в тяжелой броне и с большими щитами, оно не могло полностью реализовать себя. Хотя, надо сказать, что вражеская бронированная пехота довольно легко отбивала атаки абордажников Фальвуса. Так выходило именно благодаря слаженному использованию древкового оружия. Охотники на пиратов были защищены заметно хуже легионеров. Мои центурии оборону тишадайцев потихоньку продавливали, а местами даже не потихоньку. Далее нас ждал еще один сюрприз даже покруче подрубленных мачт. Часть палубы одного из кораблей сокровищниц провалилась. Несколько легионеров упали в отсеки трюмов, из которых повалил густой дым. Начались пожары. Противник намеренно сжигал свои корабли, чтобы как можно сильнее навредить нам. Сбросьте их мачты. Не давайте сцепить наши корабли с горящими посудинами. Скомандовал я, хотя уверен, Фальвус тоже отдал своим людям такой же приказ. Надо было расцепить наши корабли с теми вражескими, на которых начинались пожары. Причем огонь там разгорался очень быстро. Буквально за несколько минут пламя охватывало чуть ли не половину гиганта, врываясь из проломов в палубе. Думаю, враги пропитали внутреннюю часть некоторых кораблей зажигательным составом. Я видел, как огонь пожирает палубные орудия и рвется тетива стационарных арбалетов. Как же, сука, жалко. Возможно, новый план Гастаса состоит в том, чтобы меня задушила жаба от зрелища потери такого количества ценного военного снаряжения. Из примерно трех десятков гигантов Бачуань огнем были охвачены пять. Наши корабли, сцепившиеся с ними, выпустили весла, пытаясь разорвать дистанцию. Но тут противник снова использовал стихийную магию. Ранее вода вокруг кораблей бурлила из-за столкновения противоположных потоков, а теперь течения в едином порыве увлекали имперские суда к морской крепости. Энда, до этого вражеская стихийная магия пыталась оттолкнуть нас, а наша наоборот дать подойти ближе. Теперь же противник изменил вектор приложения силы. Эта уловка дала результат. Две наши квинквиремы течение увлекло сильно вперед. Их тараны пробили вражеские корпуса, ослабленные изнутри огнем. Произошла опасная сцепка. Пламя в гибнущих бачуань разгоралось все ярче и жарче. От этого зрелища меня внезапно отвлекло, То, что я увидел значок одного из героев за бортом. В смысл прямо под водой. Что за? А, это Ноций. Стоп, что? Вместе того, чтобы сидеть в трюме, парень выбрался на палубу и сиганул за борт. Теперь он плавал под днищами боевых кораблей, а внизу раскинулся во всем великолепии коралловый риф. Стайки разноцветных рыбок испуганно метались от одного убежища к другому. Наверху сквозь толщу воды виднелось яркое зарево пожаров. Недалеко от него показалась сирена со следами укусов на руках и плече. Это, наверное, пираньи Фальвуса постарались. Морская дева атаковать Ноция не спешила, лишь наблюдая за ним издалека. Он же в несколько широких грибков погрузился к самому дну, куда под тяжестью брони погрузилось тело легионера, оступившегося во время абордажа. Полубок смотрел сверху на умирающего человека, уже потерявшего сознание. Я было хотел дать Ноцию команду, но он сам подхватил тонущего и быстро направился к поверхности. Морские течения повиновались его стихийной сущности. Он мог плыть под водой со скоростью дельфина или даже быстрее. Через полминуты он уже вытащил тонущего на палубу одного из наших кораблей. Это далось ему легко, несмотря на вес доспехов. Единичным актом спасения на воде Ноций не ограничился. Он снова прыгнул за борт, принявшись вытаскивать на палубу всех, кто оказался во власти пучины, и наших, и тишадайцев. Честно сказать, мне такая инициатива с его стороны понравилась. Еще одно подтверждение того, что он не кровожадный монстр. Даже немного жаль парня, потому что мир вокруг этими самыми кровожадными монстрами просто кишит. К сожалению, одну квинквириму, сцепившуюся с пылающим вражеским судном, не удалось спасти. Оба корабля начали тонуть. Вторую квинквириму выручили слаженные действия моряков. Им удалось справиться с течением и освободить таран, застрявший во вражеском корпусе. Для этого пришлось на веревках под обстрелом свешиваться с носа за борт, чтобы рубить и пилить бок тишадайского судна. Впрочем, стрелять стали меньше. Первый ряд кораблей морской крепости был почти полностью захвачен нами или пылал. Однако у врага еще осталось много пехоты. Думаю, потери составили менее 1/5 от личного состава. Большинство пиратов просто отступило на корабли второй линии. Они сбросили в воду мостки между судами. От штурма мы снова перешли к осаде. Тишадайцы пристреливали орудия на втором ряду кораблей, а некоторые на первом они успели перед бегством испортить, хотя многое таки досталось нам в целости. Тем временем солнце уже клонилось к горизонту. Скоро закат. Я осмотрел под углом палубу Эрагомирна. Если ненадолго покажусь на корме, то сразу по мне осадкой не долбанут. Поэтому я выбрался из трюма, перешел снова в режим стратегии, выбрав максимально плотную толкучку пиратов на ближайшем вражеском корабле, мысленно произнес: «Души преследователи». Четыре фантома из проклятого пламени устремились к своим жертвам. Вскоре пару десяткам столпившихся тишадайцев разметало по палубе. Несколько из них тут же восстали в виде неупокоенных. Мрачная тень севера коснулась этого места. Одновременно с моим закастом, огненная бомба Меликса долбанула по очередному кораблю. Уже достаточно с них для осознания неизбежности поражения, возможно. Ну попробуем. Я снова укрылся в трюме, намереваясь использовать другое свое оружие, командный голос. Ваше положение безнадежно, а победа недостижима. Обратился я к пиратам на палубах. Гаста Старквиди, вы наверняка слышали о таком негодяе. Он пообещал Линлаге бессмертие. Ваш лидер умрет и возродится бледнокожим монстром по воле бога глубин. Но что будет с вами? Я не хочу лишних потерь. Сдавайтесь, и вас пощадят. Ну, пробный шар я закатил. Посмотрим, что будет дальше, и еще попугаем их магией. Интересно, а смогу ли я обратиться к их стратегам, которых нет на палубе? Попробую сосредоточиться на обозначениях, которые показывает мне карта. Послушайте меня, начал я свою речь. Вы избранные богов, а вами вертит обычный человек. Гастас использует вас как разменную монету. Один флот союзников он уже погубил, и вы следующие. Гастас обещал Линлаге бессмертие. Именно за него он собирается положить ваши головы на алтарь чужой победы. Вы готовы умереть, чтобы дать Гастасу побольше времени на разграбление Конартига? Выходите со мной на связь, если есть подходящий командный голос. Если нет, я направлю человека, через которого вы могли бы со мной говорить. Он будет без брони и оружия с двумя красными флажками. Поняли? Ваша жизнь только в ваших руках. Надо вывести на палубу пару моряков без оружия, чтобы вражеские стратеги могли их завербовать. Даже если они попытаются использовать на таком персонаже единство, то опасность будет невелика. Судя по низким уровням, едва ли они смогут вселить в него душу какого-нибудь мага, да и Гинт рядом. Тем временем на вражеских кораблях началось волнение, мораль многих отрядов просела, рядовых тишадайцев напугало, как быстро мы взяли первую линию, и стало неприятным открытием наше превосходство в магии. Думаю, что авторитет Лин Лаги велик, он ни разу не проигрывал и сумел приучить пиратов к дисциплине, однако даже большой авторитет может дрогнуть под напором обстоятельств. Моя задача – этот напор усилить. Я заприметил, что на некоторых кораблях появились более богато одетые люди, вооруженные прямыми мечами цзянь. Они принялись криками и ударами наводить порядок. Наверное, это кто-то типа офицеров. Я снова выскользнул на палубу и долбанул новым зарядом огненных фантомов, выбирая целью командиров. Мораль на этих кораблях и рядом снова просела. С подавлением у тишадайцев все было не очень хорошо. Какие-то специалисты в наличии имелись, но до венаторов, сейфов или шаддинских очистителей им далеко. Затем к нам с палубы пришел один из моряков связных. «Меня завербовали», — произнес он. «Я покинул армию господина Фальвуса, как вы и приказали, уважаемый триумвир, и меня завербовали. Я слышу голос. Передавай», — коротко произнес я. «Сейчас к вам обращается стратег Акара. Айкарета говорит, что их судьба не в их руках, говорит, к ним приставлены убийцы и наложены чары». «Так», — громко произнес я вслух, — «надеюсь, ты слышишь меня, Айкарета? Что за чары? Со мной здесь есть множество магов, они могут помочь», — говорит, — «это разновидность тишадайской кровавой магии, это не проблема», — смело заверил я, — «опишите, как проводился ритуал, и я передам информацию специалисту», — говорит, — «это была как клятва, клятва верности, потом оба человека пьют зелье, замешанное на их крови, так, сейчас передаю». Впрочем, вне зависимости от ответа армии, я скажу, что у нас есть способ снять заклятие. Жизни собственных воинов для меня важнее честности перед вражеским стратегом. Однако ответ был положительным. Судя по описанию армии, это заклятие связывает жизни владельца и жертвы. Клятва не главное. Если ее нарушить, то симптомы будут неприятны, но не опасны. Однако если заказчик магии умирает, то летальные процессы начинают развиваться и в теле жертвы. Впрочем, пострадавшего можно спасти. Это заклятие не является идеальной пилюлей верности. Подходит в основном для пленников, которые могут попытаться убежать и которых заранее не ждет за углом маг-реаниматор. Да, обычный чародей в принципе тоже может спасти пострадавшего. Именно заклинатель крови не обязателен. Летальный процесс представляет собой что-то типа гангрены, начинающийся обычно с области желудка. Если быстро удалить пораженные ткани и залечить раны, то все страшное колдунство на этом закончится. План у меня созрел довольно быстро. Укажите свое точное расположение на корабле, после чего мы магией пробиваем дыру в корпусе, а после просто прыгайте за борт. Не знаю, видели ли вы это через своих спасенных солдат, но у нас под водой есть отличный пловец. Говорит, да, одна из главных причин, почему идет на контакт. Если вы спасает даже обычных солдат, то в чем резон убивать сдающегося стратега? Логично. По итогам гуманный порыв Ноция сыграл нам на руку. Теперь остается провернуть план спасения. Интересная, однако, получается битва. Враг жжет собственные корабли, а я пытаюсь спасать его стратегов. Хотя когда этот Икари попадет ко мне, то вражеским быть перестанет. Вероятно, это наемник, попавший в неприятную историю по вине Лин Лаги, решившего продать душу Гастасу и его темному богу. А сражение пока вошло в фазу стояния на угре, только вместо реки море. Перестрелка из орудий, попытка вражеских командиров навести порядок, подготовка легионов к возможному новому штурму, хотя его очень хотелось бы избежать. Первый наш натиск шел с кораблей, обладающих палубой выше, чем у вражеских, и специальными мостами, которые опускаются сверху вниз. Абордажных воронов так просто не сбросить. Но если придется идти в спешке на новый штурм, то мы будем перекидывать между бортами кораблей обычные мостки. По ним штурмовать гораздо сложнее. Они уже, их можно сбросить. Конечно, предварительно мы разомнем вражескую оборону залпами дротиков, но даже так приступ будет стоить нам больших потерь, чем первый натиск. «А что насчет второго стратега?» – спросил я. «Он пока ко мне не обратился», – говорит, – «и вряд ли обратится», – передал моряк. «Очень просит поторопиться, потому что другой стратег мог видеть, что из двух моряков с флагами один ушел. Тогда всему плану конец. Да, мы уже в процессе. В качестве исполнителя плана побега я уповал на Антавия Меликса. Нужно было осуществить направленный взрыв и дать стратегу шанс сигануть за борт. Сам Меликс заявил, чем ближе мы будем к цели, тем проще осуществить план. Насколько возможна атака из-под воды, там много чудовищ, которые могут нам помешать. ХМ, сирен там мало и те огребли, плюс Ноций рядом плавает. Так что, подобная операция вполне возможна, если маги смогут достаточно долго обходиться без кислорода. Меликс на вопрос об этом ответил положительно. Ладно, ну тогда удачи героям-подводникам. Говорит, надо быстрее. Передал моряк. Говорит, Лин Лаги подозревает. Уже скоро. Меликс взял с собой еще двух магов, включая адепта. Добавляйте меня на период этой операции. Произнес он. Только так мы добьемся точного использования магии. Я не буду видеть, куда бью. Вам важно указать мне точку в пространстве, такую, чтобы пламя выжгло корпус, но не убило людей. Сразу после этого я сокрою там все дымом. Под его прикрытием заложнику будет легко прыгнуть за борт. Толково. Раз четкий план есть, то приступаем к спасательной операции. Чип и Дейл спешат на помощь. Меликс и двое коллег сиганули за борт. Их длинные одеяния быстро вымокли, но это магов не смущало. Для перемещения в водной толще они использовали довольно грубые чары в сравнении со стихийной магией. Создавали нечто наподобие реактивного потока из разогретой воды, который толкал их вперед. Движение при этом осуществлялось рывками и скорость оставляла желать лучшего. О изяществе, с которым в воде скользил Ноций, речи вообще не шло. Однако до нужного места маги Великого Пламени добрались без проблем. А дальше начался сломанный телефон, ценой ошибки которого могла стать жизнь вражеского, хотя уже не совсем вражеского стратега. По описаниям, передаваемым через моряка, мы выбрали корабль и часть трюма, где находится цель. Не очень надежная схема, но время для продумывания других вариантов отсутствует. Яркая, огненная вспышка охватил бок одного из кораблей сокровищниц. Белый дым тут же повалил столбом, но пламя быстро погасло. Остались лишь небольшие язычки, облизывающие рваные края широкой пробоины. Пробоина есть. Прыгай за борт, передал я Айкари, смотря на моряка. В ответ тишина. Неужели заказ Меликса убил стратега? Да вроде бы нет. На карте до сих пор висит обозначение. Так что за проблема, говорит, пробоины нет. Наконец ответил моряк. Как нет? Мы не тот корабль, что ли бахнули? Может, заметен дым? Говорит, дым есть, но стена цела. Черт, кажется, я понимаю, в чем проблема. Фальвус мне рассказывал, что эти здоровые корабли имеют внутри множество переборок. Их трюмы устроены сложнее, чем у имперских галер. Мы пробили только корпус, а там внутри еще переборки. И что делать? Думать. Нужная мысль тут же скакнула в голову. Меликс, мне нужен обзор внутри корабля. Внизу под вами слева лежит труп Тиша Дайца, слегка обгрызенный. Можете сделать из него умертвие и закинуть телекинезом в пробоину. Чародей мог и сделал. Красный жгут телекинеза захватил бездыханное тело пирата, подтягивая его вверх. Конечности сначала безвольно болтались, но уже через пару секунд задергались, наполняясь энергией великого пламени. Раны трупа быстро затягивались. Лицо исказило жуткая гримаса, а зубы обратились к кривыми клыками. Ба, это даже не умертвие, а кое-что калибром покрупнее. Изверкодержимый, демон, новопризванный, заклинатель. Я быстро добавил тварюгу к себе в армию, пока Мелик с телекинезом закидывал ее в пробоину. Внутри было сильное задымление. Судя по топоту и крикам, команда металась в панике. Отлично, ребята. Продолжайте в том же духе, а мне нужно пробить переборку. У одержимого хватило силы, чтобы начать разламывать деревянные панели. Он успел проделать довольно крупную дыру, когда из нее вылетел арбалетный болт, пробив монстру грудак. Вроде бы фигня, но не тут-то было. Подавление, черт его дери. Одержимый плюхнулся назад, потеряв часть своих сил. Надо попробовать устроить пожар и вынести стратега, когда все потеряют сознание от угарного газа. План хардкорный, на рабочий. Однако враг действовал на опережение. В метрах 7 справа открылась дверь, из которой показались трое бойцов, включая подавителя. Это был рослый сулимец, отнюдь не венатор или очиститель, но его коэффициент 2-3 позволял заметно ослаблять одержимого. Прикрыв круглым щитком лицо от струи пламени, сулимец кинулся на демона с одноручным топором. «Меликс, тряхни корабль», — обратился я к магу. Тот незамедлительно организовал подводный взрыв, от которого судно качнуло вправо и люди пошатнулись, давая одержимому чуток разорвать дистанцию. Я в это время уже вылез на палубу. Души преследователи. Пришло время высокоточного оружия. Из-за подавления взрывы фантомов не нанесут кораблю серьезных повреждений, но их мощности должно хватить, чтобы расправиться с троицей охранников стратега. Мой расчет оправдался. Подавителя с товарищами накрыло, причинив тяжкие телесные. Одержимый наконец мог беспрепятственно проломиться сквозь панели, застав картину вероломного убийства. Один из тишадайцев держал сзади за руки молодого человека азиатской наружности. Его длинные волосы растрепались, а на белом одеянии расползались следы крови от нескольких ножевых. Клинок держал в руке второй тишадайц, с удивлением уставившись на одержимого. Тот быстро помог этому удивлению превратиться в ужас, растерзав обоих приспешников Линлаги. «Так, Меликс, срочно нужно лечение. Заложник ранен. Если это невозможно под водой, то зайди на корабль». И ведь боевой чародей меня послушал, хотя когда-то заявлял, что предпочитает калечить, а не лечить. Мы вообще прям с головой окунулись в миссию по спасению незнакомого стратега. Дело, наверное, не в гуманизме, а в перфекционизме. Мол, взялся за задачу, выполняя до конца. В итоге Меликс оказался на корабле, словно доктор осьминог, поднявшись по корпусу на четырех красных телекинетических щупальцах. Фига он дает. На остальных участках надводного фронта было пока затишье, что позволяло мне беспрепятственно сосредоточиться на миссии по спасению заложника. Где-то за 8 минут Меликс закончил лечение. Мощно. Думаю, полностью раны он не убрал, но кровотечение остановил. Прихватив заложника магией, чародей вместе с ним рванул за борт. Вспышка. Корабль за его спиной полыхнул. Таким образом маг отсек возможную погоню. Получилась прямо-таки голливудская сцена про крутых парней, которые не оборачиваются на взрывы. Теперь остается с помощью Ноция переправить заложника на наши корабли. Это уже не проблема. Очень благодарит за спасение. Передал моряк связный. Он в сознании, удивился я. Говорит, что нет. Что там продоводить до конца? О, отлично. Так, благодарности мне не нужно. Всем оставшимся под твоим контролем людям передавай, что сейчас начнется штурм и не надо сопротивляться. Наоборот, помогайте моим войскам и атакуйте тех, кто им противостоит. Надо попытаться воспользоваться таким ценным заложником. Возможно, что не все пираты и наемники послушают стратега, но замешательство и паники раскол в командовании точно добавит. Готовимся к штурму. Обратился я к легионерам. Занять построение на палубах уже захваченных кораблей. Приготовиться к метанию дротиков. На вражеских кораблях тем временем реально добавилось замешательство. Гибель части офицеров, большие потери, пламенная магия, а теперь еще и переход к нам одного из стратегов вывели заметную часть наемников из боя. Я подливал масла в огонь, используя командный голос. Не сопротивляйтесь, укрывайтесь в трюмах, бросайте оружие. Линлаги повел вас на убой ради своих целей. Это не ваш кандидат. Чуть было не ляпнул я. Надо же, еще остались в мозгу какие-то конструкции из прошлого мира. Не все объемы памяти заполонили война, политические интриги и мрачные пророчества. Обстрел с вражеских кораблей заметно ослаб. Наемников на палубах поубавилось. Другие спорили между собой или даже дрались. Отлично. Надо действовать быстро и решительно. Я скомандовал наступление. Под прикрытием щитов легионеров люди Фальвуса потащили вперед мостки, которые перекинули на палубы соседних кораблей. Начался марш наших воинов, теперь более напоминающий не бой, а полицейскую операцию. Кто сдается, щадить, неустанно напоминал я. Конечно, наши противники пираты, но Фальвус резонно заметил, что преступлений против кораблей империи они не совершали. А значит, можно обойтись с ними мягче, чем с головорезами Тирионы. Похоже, что на пленных у него уже были какие-то планы. Остаток боя длился еще примерно час. За это время были захвачены все корабли морской крепости. Последние мы занимали уже в сумерках. Догорали мачты погружающихся на дно кораблей. Легионеры и наемники, еще недавно враги, теперь спокойно соседствовали на палубах. Победа, объявила мне система. Ваш уровень повышен. О, а вот это здорово. Похоже, что пленение или скорее перевербовка вражеского стратега мне зачлась, а вот второго закололи убийцы Линлаги. Показательный бой, уважаемый триумвир, обратился ко мне Фальвус, доказывает, что иногда великодушие полезнее и разумнее жестокости. Философский урок можно оформить, да уж, получилось прямо-таки ода гуманизму с применением одержимых и проклятой магии порчи. Что до самого Линлаги, он был мертв, самозакололся кинжалом, и его бывшие приспешники передали нам тело сухого, низкорослого старика, в облике которого никак не угадывался всемогущий пиратский царек. Впрочем, внешность обманчива. Еще один философский урок, который каждый человек быстро усваивает, но время от времени забывает. Особенно при контакте с красивыми девицами. Используя свою возможность видеть тени умерших, я всмотрелся в бездыханное тело Лин Лаги. Его дух был здесь. Темное божество Пучин не пришло за ним. Какой же этот Гастас прекрасный человек. Никак не нарадуюсь. Развел старика на бессмертие, заставил повести свой флот в опасную битву и обманул. Вместо обещанной награды, Лин Лаги получил вполне заурядную смерть. «Бросьте его в море», — молвил я. «Хотел к богу Пучин, так пусть отправляется туда со всеми потрохами». Глава 20. Я познаю мир. Погасли и отправились ко дну гибнущие корабли. Ночная темнота накрыла арену недавнего сражения. Однако, несмотря на потери и усталость, настроение у многих сейчас было скорее приподнятым. Речь обо мне, моих ближайших центурионах, Фальвусе и даже о пленных. Все мы понимали, что этот бой мог закончиться гораздо хуже для обеих сторон. Однако разум восторжествовал над кровавым безумием Гастаса. В данный момент я реально ощущал себя проводником воли Клепсиды. Богини разумной, осмысленной войны не ради кровопролития, но для достижения благих целей. Думаю, в хорошем настроении находился и стратег Айкари, несмотря на полученные раны. Длинные волосы сильно обгорели, и их пришлось обрезать под каре, на лице повязки, закрывающие ожоги, но жизнь мы ему спасли. Другая судьба ждала второго стратега Лин Лаги. Он умер от заклятия крови вместе с пиратским царьком. Его звали Рилунг, произнес юноша, косясь на тело искалеченного старика, которое только что принесли легионеры. Он служил прошлому императору Тишаде, но из-за каких-то дворцовых интриг впал в немилость. Его ослепили и лишили правой руки. Перевели на отдаленную границу. Там из-за слабости гарнизонов и разворованных евнухами чиновниками средств, он проиграл бой отряду кочевников Хэчжи. Был захвачен в плен. Варвары пытались получить выкуп у местного вана и чиновников, но те отказались платить. Обвинили самого Рилунга в предательстве и небрежном исполнении обязанностей. По итогам он был выкуплен пиратами Лин Лаги. Выиграл для них сотню битв. Именно поэтому он остался верен Лин Лаги? Нет. Думаю, он просто устал жить и не верил больше судьбе. Однако до самого конца старик Ри оставался мудрым человеком, готовым исполнять свой долг даже перед таким негодяем, как Лин Лаги. Может, это наивные слова, но мне жаль его. История банальная и поучительная одновременно. Государство само себе воспитало, натренировало и вооружило врага, который потом успешно сражался под знаменем пиратов. Впрочем, государство это не какое-то там живое существо, способное ошибаться или принимать верные решения. Оно представляет собой систему, состоящую из множества людей, соблюдающих прежде всего свои интересы. Царедворцы, чиновники, удельные аристократы, каждый из них принимал вполне рациональное решение с учетом собственной выгоды. Одно решение уцепилось за другое, ошибки накопились снежным комом и сошли лавиной. И вот у вас уже по морям плавает огромный пиратский флот во главе с опытным стратегом. Корабли императора терпят поражение. Прямо-таки классическое. Враг ворвался в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. «А как ты сам оказался в дружных рядах организованной преступности?» — спросил я Айкари. «Оказался?» — немного нервно переспросил он и почему-то замялся. «Я, на самом, неважно, прошу прощения, моя история довольно банальна. Я происхожу из знатной семьи с островов Янами, что недалеко, но и не совсем близко от Тишаде. Наши земли издавна страдали от нашествия чудовищ, называемых Сатори, рыжих обезьянолюдей, да, хотя они всего лишь дикари, но благодаря своей силе могут одолевать даже вооруженных людей. Сатори причинили яномицам много горя. Глава нашего дома и владелец обширных земель пытался добиться помощи тишадайцев. Он готов был стать вассалом их императора, если те пришлют войска нам в помощь. Для этого в Тишады направили посольство. Мы везли богатые дары, все, что могли собрать. С нами были как люди в возрасте, так и молодые. В императорском дворце нас приняли, но все оказалось очень непросто. С императором нельзя встретиться напрямую. Мы обивали пороги чиновников, министров, евнухов и других царедворцев. Однако результата не было. Тишадайцы приняли дары, но решили, что наши земли слишком бедны, далеки и незначительны. Не стоят их внимания. Выгодный брак не удалось организовать. Тогда мы уже собирались возвращаться. Однако во мне пробудился дар стратега. Сие было удивительно, но хвала отцу и учителям за науку. Тогда те шадайцы снова заинтересовались мной. Но то, что сперва казалось большой удачей, обернулось лишь печалью. Мы были обмануты и преданы. За взятки меня насильно отдали Лин Лаги, который заставил исполнять свои приказы. Он обещал и даже предоставил нашему дому небольшую помощь, но в обмен требовал моего полного повиновения. Цели посольства не были достигнуты, а мой новый дар оказался похищен человеком без чести. Тоже поучительная история, только теперь уже про маленьких, наивных людей, которые отправились искать решение своих проблем в большой мир, но нашли только новые проблемы. И много сатори живет на ваших островах, сотни, тысячи, господин. Целые леса и горные массивы находятся под властью этих дикарей. Они совершают набеги, отнимают еду и скот, ради забавы убивают мужчин и вершат насилие над женщинами. Да уж, сильные обижают слабых. Эка невидаль. Янамейцам повезло, что сатори по причине своей дикости не догадались сместить их вождей, чтобы установить свою власть с налогами, рабством и армией. Так бы уже давно захватили не только леса и горы, все острова бы подмяли. А так, вот продвинет один имперский стратег идею огнестрела, и очень быстро физическая сила сатори перестанет быть такой уж имбой. Так, ладно, хватит с меня грустных и поучительных историй. Что делать с этим Айкари решим вместе с Фальвусом. Может быть, в империю заберем, или он ему какое-то иное применение в наших интересах найдет. А пока перейдем к повышению моего уровня. Какие навыки нам предлагает система при переходе с 21 на 22 ранг? Шаг назад. Вы выбираете три своих способности и теряете их навсегда. Взять их уже не получится. Взамен вы получаете три свободных очка способности и распределяете их как при повышении новых уровней. Военный совет. Позволяет раз в сутки приглашать других стратегов на военный совет, во время которого время будет замедлено в 11 раз. На одном совете могут присутствовать не более 10 стратегов. Образы сознания. Позволяет раз в сутки передавать выбранному бойцу образ из вашего сознания на 5 секунд. Темное пристрастие. Аналогично способности единства, однако позволяет вам на 20 минут в день вселяться в тела монстров, демонов, нежити и магических машин, находящихся под вашим контролем. Апа, мне наконец выпал модный в кругах прокачанных стратегов военный совет. Какие альтернативы? Темное пристрастие, у меня сейчас не так уж много монстров в армии, а вот стратегов вокруг очень даже дофига. Причем не только вражеских, как когда-то на севере. Возможность провести абсолютно приватные переговоры в режиме замедления времени, ценный талант, значит берем. Теперь бы разобраться, как он работает. Хм, начать военный совет, мысленно произнес я. Мне тут же выскочила новая менюшка со списком стратегов в радиусе моего контроля. О, интересно. Предлагаю, таким способом можно время от времени проверять, кто из стратегов есть в радиусе. А отметить совет получится? Получается. Хорошо, теперь остается еще несколько дел и можно будет спать. К сожалению, обе мобильные группы пиратов предпочли не сдаваться, а сбежать под прикрытием темноты. Так что нашими трофеями стали лишь не особо сейчас нужные парусные суда. Ясно, что Фальвус найдет им применение, но как можно быстрее добраться до Конартигани нам не помогут. Многие из них к тому же сильно пострадали и лишились парусов. Несмотря на то, что сражение прошло без лишней крови, некоторым нашим кораблям тоже требовался ремонт. Не зря пираты роняли мачты. «Это надолго?» – спросил я Фальвуса. «Вопрос лишь в том, сколько времени мы можем себе позволить», – многозначительно ответил он. 3-4 дня занял бы полноценный ремонт, но если нужно выходить срочно, то можно на коротком отрезке возместить повреждения такелажа усилиями гребцов. Время. Время – субстанция зыбкая. Но есть у меня один способ лучше понять оперативную ситуацию. Дам ответ завтра утром. Все равно, полагаю, людям надо отдохнуть ночью после боя. Им отдохнуть, а мне для начала посмотреться в зеркало. Древний артефакт уже будто бы откликался на мое присутствие. Внутри мутной поверхности клубился зеленоватый туман, переливаясь также оттенками желтого, словно драгоценный камень на солнечном свете. Только вот вокруг царила темнота и мерцание шло прямо изнутри зеркала. «Покажи мне Гастаса. Покажи, насколько он далеко от Конартига». Запрос был сложнее обычного, но поглядим, справится ли с ним артефакт. Попытка не пытка. Марева внутри вдруг резко дернулась, полностью изменив ритм и структуру своих движений. Теперь я наблюдал сложную симметрию относительно центра. Гипнотический танец калейдоскопа мерцающей дымки. Мой взор затягивало туда. Образ проступил не постепенно, как раньше, а резко вынырнул из марева, показав мне флот Злагастоса, идущий на всех парусах. Ночь не была преградой для их движения. Ощущение, что кораблей стало поменьше. Думаю, из-за разной скорости движения они отправили часть вперед, а некоторые наоборот отстали. Пытаются как можно скорее достигнуть древнего города. Мой взор летел дальше вперед мимо пиратской флота. Он устремился вдаль с невероятной скоростью. Промелькнула пара небольших островов, несколько кораблей, а затем было лишь море. Его беспокойные волны слились в единое темно-синее полотно, которое становилось все темнее. Облака на небе двигались чуть медленнее. Я даже мог различать отдельные, прежде чем они промелькнут мимо. Мне стало ясно, что чем ближе к Канатигу, тем более пасмурной становится погода. Наконец темная завеса полностью сомкнулась на небесах, закрыв луну и звезды. В этом кромешном мраке я заметил, что полет моего взора замедлился. Из темноты вдруг выступил образ исполинского города, освещенный редкими, тусклыми огнями. Мне в голову пришло сравнение с грандиозной новогодней елкой, занимающей центральную площадь города, но на дереве почему-то горят лишь несколько отдельных лампочек гирлянд из множества. Редкие всполохи молнии освещали древний город. Косой, жестокий дождь плетью плача хлестал по домам и башням, безмолвно сносившим его же злобу. Размерами город превосходил все ранее мной виденные канртекские крепости-храмы. Причем, возникало впечатление, что он частично погрузился в океан и был когда-то еще больше. Вполне могу в такое поверить. Если вспомнить уроки местной истории, то до катастрофы Канртик находился на крупном острове, который затопило. Теперь остался лишь один город, возвышающийся прямо над волнами. Проклятие! Зрелище захватывающее! Но как здесь живут люди? Ответ: хреново живут. Однако хотелось бы знать больше подробностей. Что они едят, чем топят дома, из чего строят корабли? Ладно корабли, хотя бы банальные лодки. Я тут ни леса, ни даже отдельного дерева не вижу. Сплошные камни, окруженные водой. Неужели все привозное? Мой взор приблизился, окунаясь в мрачный лабиринт улиц. Вокруг были как прямые углы сохранившихся строений, так и скошенные элементы, подточенные временем, чуть обвалившиеся стены, безголовые статуи, нерабочие фонтаны с треснувшими чашами, наполненными дождевой водой. Ручьи текли прямо по мостовой, так как многие ливневые желоба были забиты мусором. Камера нырнула в достаточно просторное помещение, находящееся в нижней части города. Судя по всему, это были древние залы, переоборудованные ныне в портовые склады. У остатков древних статуй лежали мотки сетей, в огромных чанах, бывших когда-то бассейном и фонтанами засаливалась рыба. Потолок сильно закоптился. Несколько тусклых светильников топились каким-то животным жиром. Китовым, возможно. На фоне всего этого великолепия появился небольшой отряд из десятка легко вооруженных людей канртекской внешности. Их блеклые рыбьи глаза натужно всматривались в окружающий полумрак. Стражники, возможно. У них были короткие мечи, небольшие щиты. Трое носили медные шлемы или натораксы. «Ну и где они все?» – настороженно произнес один из бронированных, осматривая полупустое помещение. Его взгляд упал на бледнокожего старика Ашменита, лишенного правой ноги. Он сидел прямо на каменном полу и медленно, словно в гипнотическом трансе, переплетал сети. «Эй, ты! Пните его кто-нибудь! Эй, а ну повернись!» Двое приспешников бронированного с явным отвращением повернули инвалида к очам начальника. Взору канртикца открылась неприглядная картина. На лице старика следы давних травм смешались с измерениями от влияния Ашмина. Из дыры на месте отрубленного или потерянного из-за сифилиса носа сочилась белая слизь с зелено-фиолетовыми прожилками. Белок глаз стал полностью прозрачным. Внутри них плавали фрагменты растительного происхождения, напоминавшие табак для кальяна. «Где все остальные?» Борясь с отвращением, спросил канртигец. Старик никак не ответил, продолжая на ощупь переплетать сеть. Даже когда у него из рук вырвали веревки, он не прекратил двигать пальцами, словно еще работал. Однако ответ на вопрос «Где все остальные?» был дан без участия старика. За спиной у отряда медленно, но практически бесшумно появилась толпа вооруженных ашменитов. В качестве орудий будущего смертоубийства они выбрали ножи, камни, тесаки и плотницкие инструменты. Вроде бы не очень страшно, но на стороне ашменитов было четырехкратное численное превосходство. Толпа полностью перекрыла выход из помещения. «Вы смеете бунтовать, ублюдки!» — крикнул глава отряда, но голос его звучал не грозно, а испуганно. «Смеете идти против города, который...» Его возмущение потонули в раскатах грома. Дождь снаружи продолжал хлестать по черным камням. Влага на них блестела в редких вспышках молний. Толпа ашменитов медленно шла на врагов, без единого крика или команды. Конатикцы достали клинки, но не решались вступить в ближний бой. Они пятились в темные недра древних залов, не освещенные жировыми лампами. Искалеченный старик продолжал переплетать сети. Когда конатикцы дошли до границы темноты, то мрак за их спинами ожил. Вторая толпа ашменитов атаковала сзади. Это была хорошая засада, но не все конатикцы погибли сразу. Ашмениты действовали слишком медленно для совершения эффективных убийств. Однако это лишь растягивало страдания обреченных жертв, которые метались теперь между двумя живыми стенами бледной плоти. Но результат был уже слишком предсказуем. Конатикцы даже особенно и не пытались отбиваться. Я сейчас не видел индикаторы морали, однако паника легко угадывалась и без них. Конец видения. Увы, но точного времени прибытия Гастаса в Конатик я не узнал. Видимо, зеркало не умеет выполнять такие запросы. Это мы, люди, любим мыслить цифрами, а тут древний артефакт существа, старше, чем империя. Однако некий сдец в Конатике уже происходит. Ашмениты режут стражу или каких-нибудь наемников городского совета. Полагаю, это сообщники Гастаса готовятся к визиту его делегации, так что нам нужно поспешить. Ночь прошла без чужих снов, а собственные я не запомнил. Нужно выдвигаться как можно скорее, передал я Фальвусу. Замес в Конатиге уже начинается. Кстати, что мы будем делать с этими пиратами? Использовать во благо империи в целом и нашего благосостояния в частности. Такого ответа я и ожидал, но требовалась конкретика. Мы их с собой берем или не берем в бой против Гастаса? Упасите боги. Эти люди ненадежные и думают лишь о спасении своей шкуры. У них и лидера-то нет, а стратег, иноземная девчонка, которую насильно заставили ими управлять и которая мечтает как можно скорее вернуться на свои дикие острова, не очень хороший кандидат в лидеры. Девчонка, а, ясно, что она так странно вела себя в разговоре со мной поначалу. Поняла, что я ошибся, но стремалась на эту ошибку указать. Неудивительно, выгляжу я, мягко говоря, не очень добрым и безобидным. Шрамы, огромный рост, демоны и монстры в услужении, да еще и управляю огромным флотом. Если человек такого масштаба ошибается, то может быть это ты сам не прав? Данный принцип, наверное, работает во многих мирах. Так, и что с ними по итогам делать? Оставить здесь в таком положении, чтобы быстро они сами уйти не могли, а потом уже с победой вернемся и решим все вопросы. Разумно. Когда выходим? Сегодня вечером, если боги будут к нам благосклонны. Наслаждайтесь солнцем, триумвир. В проклятом Конатиге вы его не увидите. Город, в котором не светит солнце. Именно такое приятное место станет ареной грядущего сражения. Пока наш флот готовился к выходу, я решил протестировать механику военного совета, а заодно кое-что спросить у Айкари. Так, сначала попробуем запустить военный совет не через мысленную команду, а через вкладку. Ага, вижу все тот же список ближайших стратегов. Выбираем, активируем. Мы оба возникли в полупрозрачной зале, зависшей над морской гладью. Я был одет в привычные доспехи без шлема, а Яномейка выглядела будто бы не переживала всех приключений с попыткой убийства, спасением одержимым трупом и магическим лечением под водой. Волосы не срезаны, повязок нет и одежды торжественно белые. Значит, по умолчанию сама система выбирает нам внешний вид, исходя из наших предпочтений и привычек. «Ты знаешь историю про бессмертных с острова Хида?» — сразу спросил я. «Да-да», — на секунду задумавшись, ответила она. «Это очень известная легенда, господин. Арондаками до сих пор почитается на Хида и нескольких островах рядом, хотя в наших землях у этого культа дурная репутация. Так, а что это вообще за бог? Как его описывают? Кому он покровительствует?» «Арондаками называют божеством моря, приливов, штормов и рыбной ловли. Однако это довольно жестокий бог. Его культ сейчас очень скрытен. Они стараются откреститься от прошлых злодеяний и легенд о бессмертии. Говорят, что сказания были неправильно поняты людьми великого императора Шаннасала, да, что его посланники пытались выдать желаемое за действительное. На самом деле Арондаками лишь забирает избранных к себе в море, а не наделяет людей земным бессмертием. Забирает в море. Ну, можно и так выразиться. Морское бессмертие вместо земного. Мой дядя когда-то был на острове Хида и заходил к ним в храм, но не нашел там ничего необычного. Жители, по его словам, вели себя особенно дружелюбно, потому что пытаются побороть дурную славу, которую принесли легенды об орондаками. Они жалуются, что многие моряки боятся останавливаться в их порту, и некого приносить в жертву Ктулху, а он требует свежей крови. Все с вами ясно. Постойте, вы думаете, что это орондаками помогает господину Таркидию? Таркидию, ну хоть не меня одного тут неправильно обзывают, пока я ни в чем не уверен, однако какая-то могущественная сила ему покровительствует. Впрочем, нам тоже есть чем ответить. Думаю, это ты уже заметила. Лин Лаги и его люди ничего не говорили о планах Гастаса. К сожалению, нет. О всех планах я узнавала в самый последний момент. От меня требовали лишь четкого исполнения инструкций. Таков был подход Лин Лаги к стратегам. Он не доверял нам. Считал, что дар делает нас заносчивыми и опасными. Да уж, очень разным бывает отношение к стратегам. С Империей мне еще относительно повезло, хоть поначалу так не казалось. А парадокс Лин Лаги в том, что он не доверял своим стратегам, но поверил Гастасу. Впрочем, переводит же пенсионеры миллионы телефонным мошенникам. Гастас по сути тоже пообещал дедушке чудодейственное средство. Только расплатился Лин Лаги не гробовыми накоплениями, а пиратским флотом. Я завершил военный совет и решил пересказать Гинду всю историю про выброшенного на берег Яномийского башка. Очень многие признаки, действительно, сходится, задумчиво произнес Венатор. Хотя меня беспокоит один вопрос. Какой? Почему мы ранее никогда не слышали об орондаками? Если бы это существо могло неограниченно одаривать людей бессмертием, то уже стало бы одним из самых почитаемых богов. Возможно, Лин Лаги умер как подобает смертному не по злой иронии Гастаса. Что если его не могли наделить бессмертием? Почему? Слишком старый и больной?